Примечание к главе 18 «Земля обетованная». О Южнокорейской конституции, о том, как в ней обозначен статус северокорейских беженцев, пишут Хаггард и Ноланд. Если позиция Китая совершенно неконструктивна, то поведение Южной Кореи можно назвать двойственным, что не делает ей чести. Данные о числе северокорейских беженцев, осевших на юге, взяты из материалов Южнокорейского министерства объединения. В 2008 году число беженцев значительно возросло, вероятно, в результате того, что политика Сеула стала более консервативной. Два предшествующих правительства, Ким Дэ Джуна и Но Му Хёна, старались не обострять отношения с Пхеньяном. Данные по немецкой экономике взяты из публикации Вернера Смолни и Матиаса Кирбака «Разница в заработной плате между Восточной и Западной Германией». Прежде чем эта книга была сдана в печать, Ок-Хи удалось забрать в Южную Корею свою дочь, но переговоры по поводу сына еще продолжались.